Северо-запад – обиталище машин. В южной же части, отделенной от прочих рекой и ракет, и получившей в народе название «усадьба», ютится все остальное население. Если бы вдруг мост через Ирокез оказался взорванным, это мало изменило бы обычное течение жизни. И по ту, и по другую сторону реки, пожалуй, не найдется желающих общаться между собой, и наведываться на тот берег их может заставить разве что простое любопытство. Во время войны в сотнях таких же айлиумов управляющие и инженеры научились обходиться без мужчин и без женщин, которых отправили сражаться. Война была выиграна невероятным способом, одними машинами, без применения людской силы. В стилизованных патио на северном берегу Ирокеза жили люди сведущие, именно те, кто выиграл войну. Это именно им, сведущим людям, демократия обязана жизнью. 10 лет спустя, после окончания войны, после того, как мужчины и женщины вернулись к своим очагам, после того, как бунты были подавлены, а тысячи бунтовщиков были брошены в тюрьмы за саботаж, доктор Пол Протеус сидел в своем кабинете, поглаживая кошку. В свои 35 лет он был уже самой значительной фигурой в Айлиуме, управляющей заводами Айлиума. Это был высокий худощавый брюнет с мягким взглядом, с длинным лицом, как бы перечеркнутым очками в темной оправе. Но в данный момент, как, впрочем, и вообще за последнее время, ни своей значительности, ни своего выдающегося положения он вовсе не ощущал. Сейчас ему важно было только, чтобы кошка освоилась с новой для нее обстановкой. Люди достаточно старые для того, чтобы помнить, и слишком старые, чтобы состязаться с Протеусом, с умилением признавали, что он, как две капли воды, походит на своего отца в молодости. Считалось неоспоримым, в некоторых кругах это признавали с оттенком неприязни, что Пол в один прекрасный день продвинется по служебной лестнице так же далеко, как и его отец. Доктор Джон Протеус, старший, к моменту своей смерти, был первым национальным директором промышленности, коммерции, коммуникаций, продовольственных товаров и ресурсов. Пост, по важности уступающий разве только посту президента Соединенных Штатов, да и то в известной степени. Правда, рассчитывать, что гены семьи Протеусов будут переданы еще одному поколению, не приходилось. Жена Пола, Анита, его секретарь в военные годы, была бесплодна. Ирония, если кому-нибудь и пришло бы в голову иронизировать по этому поводу, заключалась в том, что Пол женился на ней после того, как Анита в один из интимных вечеров, устраиваемых в честь победы, совершенно определенно сообщила ему о своей беременности. «Ну как, киска, нравится?» Доброжелательно и с чувством вины молодой Протеус нежно погладил кошку свернутой копиркой по выгнутой дугой спине. «Хорошо, правда?» Он поймал ее сегодня утром у площадки для игры в гольф и принес на завод ловить мышей. Только вчера вечером мышь прогрызла изоляцию на контрольном кабеле и временно вывела из строя здания номер 17, 19 и 21. Пол включил интерком на своем столе. «Катарина?» «Да, доктор Протеус». «Катарина, когда же будет напечатана моя речь?» «Я ее как раз делаю, сэр. Еще 10-15 минут, честное слово». Доктор Катарина Финч была его секретарем и единственной женщиной на заводах Айлиум. Фактически, она была лишь символом его высокого положения, а отнюдь не помощницей, хотя некоторую пользу она все же приносила, заменяя его на время болезни или на время отлучек, когда ему приходило желание пораньше уйти с работы. Только большое начальство, от управляющего заводом и выше, имело секретарей. Во время войны управляющие и инженеры обнаружили, что значительная часть секретарской работы, как, впрочем, и другой второстепенной работы, может быть выполнена быстрее, дешевле и результативнее при помощи машин.